Глава четвертая. Суббота была базарным днем в Кейптауне. На улицах полно прохожих, покупателей, зевак, мужчин, улизнувших из дому, чтобы встретиться с друзьями в кабачке, влюбленных, улучивших минутку, чтобы встретиться. Бурые французы, солдаты в ярких мундирах, дамы-англичанки в широких юбках и модных блузках. Все дружно отправились на рынки, устроенные на городских площадях в Брамконшейне, Парктауне и Бюргерсдорпе. Продавалось и покупалось все — мебель, лошади, экипажи, свежие фрукты, мясо, одежды и книги — на десятках различных языков. В этот день город превращался в шумную праздничную ярмарку. Бенден медленно пробирался через толпу, стараясь не встречаться взглядом с белыми. Это было слишком опасно. По улицам шаталось много чернокожих, индейцев и метисов, но правило — белое меньшинство. Бенда ненавидел их, ведь это была его земля, а белые захватили все. На юге Африки жили разные племена — базута, зулу, матабели, мичуаны, хотя общее название для всех было банту, что означало «люди», «народ». Но баралунги, племя, к которому принадлежал Бенда, считалось самым главным из всех аристократии среди остальных племен. Бенда вспомнил истории, которые рассказывала бабушка. Некогда Южная Африка была единым королевством, где правил чернокожий король и не было белых. А теперь их земля, их страна захвачена горсткой белых шакалов, оттеснивших исконное население в бесплодные земли, отнявших у туземцев свободу. И выжить теперь можно было лишь единственным способом, притворяясь кротким и покорным, скрывая ум и хитрость под личиной смирения. Бенда не знал, сколько ему лет, ведь черным не выдавались свидетельства о рождении, а время измерялось только какими-либо значительными событиями, происходившими в племени, войнами, сражениями, кончинами великих вождей, появлениями комет, ураганами, землетрясениями, эпидемиями. Бенда знал, что родился сыном вождя, и поэтому обязан был сделать все возможное для своего народа. Когда-нибудь банту благодаря ему вновь возвысятся и будут править страной. Мысль об этом заставила Бенду выпрямиться и принять гордую осанку. Но в этот момент, почувствовав взгляд белого человека и вновь униженно опустив голову, чернокожий красавец поспешил на окраину города, единственное место, где дозволялось жить туземцам. Большие дома и нарядные магазины уступили место лачугам, убогим хибарам и хижинам. Он углубился в паутину грязных лачуг, оглядываясь, чтобы убедиться в отсутствии слежки. Наконец, очудившись перед ветхим домишком, вновь огляделся, постучал дважды и вошел. На стуле в углу сидела худая чернокожая женщина и шила платье. Бенда кивнул ей, не останавливаясь, прошел в спальню и долго смотрел на мечущегося в бреду человека. Джейми МакГрегор пришел в себя только через 6 недель и обнаружил, что лежит в совершенно незнакомом доме. Волной нахлынули ужасные воспоминания. Его бросили в пустыне одного, стервятники. Но тут в крохотную комнатушку вошел Бенда, и Джейми понял, что сейчас его убьют. Вандермир каким-то образом узнал, что не добил врага, и послал слугу прикончить его. — Почему твой хозяин не пришел сам? — прохрипел Джейми. — У меня нет хозяина. — Вандермир, разве не он послал тебя? «Нет, зная он, что мы здесь, убил бы обоих». Джейми окончательно растерялся. «Где я? Скажи, где я очутился?» «В Кейптауне». «Неправда. Как я мог попасть сюда? Приехал со мной. Джейми долго смотрел в непроницаемые черные глаза и, наконец, спросил. Почему? Ты мне нужен. Хочу отомстить. Что ты? Бенда приблизился к юноше и произнес. Не за себя. Я все переживу. Вандермер изнасиловал мою сестру, и она умерла при родах. Ей было только 11. «Боже!» — ошеломленно прошептал Джейми. «С того дня, как она умерла, я ищу белого, который смог бы помочь мне. И нашел его только той ночью в конюшне, когда помогал избить вас, Макгрегор. Мы бросили вас в кару, и мне было приказано не оставлять вас в живых. Но я сказал остальным, что дело сделано, и вернулся на это место, как только смог. Правда, чуть было не опоздал». Джейми не мог удержаться, чтобы не вздрогнуть. Он все еще ощущал зловонное дыхание птиц, разрывающих живую плоть. «Я еле отогнал стервятников, отнес вас в фургон и добрался до дома людей из моего племени. Наш лекарь перетянул сломанные ребра, наложил на ногу шину и положил снадобье на раны. А потом что было? Мои родные переезжали в Кейптаун и взяли вас с собой. Вы почти все время были без сознания, а когда засыпали... Я очень боялся, что больше не проснетесь. Джейми еще раз взглянул в глаза человека, едва не убившего его. Нужно было хорошенько все обдумать. Он не доверял Бенде. Однако тот спас ему жизнь. Бенда хотел с его помощью отомстить Вандермерву. Но ведь и Джейми нуждался в союзнике. И ничего так не желал на свете, как заставить голландца заплатить за все злодеяния. «Хорошо», — кивнул Джейми, подумав. «Я найду способ отомстить Вандермерву за нас обоих». В первый раз Бенда едва заметно улыбнулся. «Он умрет?» «Нет», — твердо сказал Джейми. «Он будет жить. Долго». В этот же день Джейми встал с постели, шатаясь от слабости. Голова кружилась. По лицу градом катился пот. Сломанная нога еще не совсем зажила. Он слегка прихрамывал. Бенда попытался помочь Джейми, но тот отказался. «Не нужно. Я сам справлюсь». Бенда молча наблюдал, как юноша медленно, держась за стену, делал первые шаги. «Принеси зеркало, если есть», — попросил он, подумав, что, должно быть, выглядит ужасно, опухший и давно не бритый. Бенда возвратился с маленьким зеркальцем, и Джейми впервые за много недель увидел свое лицо. Из маленького серебристого овала на него смотрел незнакомец. Волосы стали снежно-белыми, как и длинная спутанная борода. Сломанный нос так и остался чуть кривым. Джейми постарел лет на 20. На щеках виднелись глубокие борозды, от глаз до подбородка шел ярко-красный рубец. А глаза... Глаза человека, пережившего безмерную боль, ужасное страдание, наполненное всепоглощающей ненавистью. Джейми медленно положил зеркало на стол. «Пойду пройдусь», — решил он. «Сожалею, мистер Макгрегор, но это невозможно». «Почему?» «Белые не заходят в эту часть города, так же, как черные не имеют права появляться в кварталах белых людей. Мои соседи не подозревают о вашем существовании. Мы привезли вас сюда ночью. Но как же мне уйти? Только когда стемнеет. Джейми, впервые поняв, на какой риск пошел ради него Бенда, смущенно пробормотал. «У меня нет денег. Нужно искать работу». «Я работаю на судоверфи. Там всегда нужны люди». Бенда вынул из кармана деньги и протянул Джейми. «Возьмите». Тот благодарно кивнул. «Устроюсь и возвращу долг». «Лучше отдайте долг за мою сестру», — покачал головой Бенд. В полночь новый друг вывел Джейми из домика. Джейми огляделся. Они находились среди джунглей лачуг и ржавого рифленого железа, убогих хижин, сколоченных из гнилых досок и покрытых мешковиной. От мокрой после недавнего дождя земли шел мерзкий запах. Джейми не мог взять в толк, как люди, обладавшие, подобно Бенди, повышенным чувством собственного достоинства, могут жить в таком месте. «Разве здесь не...» «Не разговаривайте, пожалуйста», — прошептал Бенда. «Соседи здесь очень любопытные». Он вывел Джейми на окраину поселка и показал, куда идти, чтобы попасть в центр города. «Увидимся на верфи», — кивнул он на прощание. Джейми остановился в тех же меблированных комнатах, что и по приезде из Англии. Миссис Венстер, как всегда, сидела за конторкой. «Мне нужна комната», — объявил Джейми. «Конечно, сэр», — улыбнулась она, показывая золотую коронку. «Я миссис Венстер, знаю». «Откуда, интересно?» — кокетливо спросила она. «Неужели ваши друзья что-то рассказали обо мне?» «Миссис Венстер, неужели не помните меня? Останавливался здесь в прошлом году». Женщина пристально всмотрелась в изуродованное шрамом лицо, заметила сломанный нос, седую бороду и недоуменно пожала плечами. «Я никогда не забываю своих постояльцев. Но вас в жизни не видела. Конечно, это не помешает нам подружиться, правда ведь? Приятели зовут меня Диди, а тебя как зовут, любовничек?» «Трэвис», — выдавил Джейми. «Ян Трэвис». На следующее утро Джейми отправился на верфь искать работу. Задерганный десятник вздохнул. «Нам нужны сильные люди. Не слишком ли вы стары для такого тяжелого труда?» «Мне только 19», — начал было Джейми, но тут же осекся, вспомнив лицо в зеркале. «Испытайте меня и увидите», — твердо сказал он. Его взяли грузчиком, пообещав платить 9 шиллингов в день. Потом он случайно узнал, что Бенди и остальным чернокожим платили только 6 шиллингов. Работа и впрямь была нелегкой — нагружать и разгружать приходившие в порт корабли. При первой же возможности Джейми отвел Бенду в сторону и прошептал: «Нам нужно поговорить». «Не здесь, мистер МакГрегор. В конце доков есть заброшенный склад. Встречаемся там после конца смены». Когда Джейми переступил порог ветхого здания, там уже ожидал Бенда. «Расскажи о Соломоне Вандермерве», — попросил юноша. «Что вы хотите знать?» «Все». Бенда с отвращением сплюнул. «Он приехал в Южную Африку из Голландии. Насколько я слышал, женился на очень богатой, но уродливой женщине. Она умерла от какой-то болезни, и Вандермир открыл на ее деньги магазин Клипдрифте. Разбогател на том, что обманывает старателей. Так же, как меня? Но это только один способ. Старатели, наткнувшиеся на место, богатые алмазами, идут к нему, прося помочь оформить заявку. И не успеют они оглянуться, как владельцем оказывается Вандермир.